Завод будет построен в Оримбепе, совсем близко от столицы штата. Разве вы не поняли? Это одно из известных мест, объясняет нотариус. Он вздыхает, поправляет полотенце на плече. Теперь мы снова можем свободно дышать. Он закуривает сигарету и направляется с блаженным видом к реке. День неудачный, пассажиров мало. Тиета прощается с Доной Кармазиной. Прости за ложь, Кармо. С опущенной головой, с мокрым от слез платком в руке, Леонор скрывается внутри Маринетти и опускается на скамью. Прибежав с площади главной церкви, появляется Пето. Он несет посох старого Зея Стевиса, наследство Тиеты. «Ты забыла посох, тетя!» Понизив голос, он добавляет. «Я буду скучать по тебе». Он поднимается в автобус поговорить с Леонорой, что вызывает у той сдавленное рыдание. «Прощай, кузина!» Пето несется домой, оставив по себе память искренней любезностью и запахом бриллиантина. Держа в руке посох, пастушка Кос Тиета садится рядом с Леонорой. Она дает ей выплакаться, еще рано заводить разговор. Жаиро собирает с пассажиров плату за проезд, Тиета платит за троих. «За нас двоих и за ту козочку, там позади!» Она указывает на Марию Непорочную, на одной из скамеек в глубине, держащую жестяной чемодан. Жаир садится за руль, заводит мотор. Остается еще 4 минуты до отправления. Тиета торопит его. «Давай, нажми, Жаира. Посмотрим, способна ли эта колымага довести нас до эспланады». Жаир смотрит на часы. «Если хотите, мы сможем доехать до Сан-Паулы. Для императрицы дорог не существует расстояний. К тому же, слушая музыку...» Он настраивает русский приемник. Тиета машет на прощание Доне Кармазине, стоящей на тротуаре. Маринетти трогает, так мягко, будто воздушный корабль. Презрев камни, коряги и ямы, он поднимается над дорогой мулов, взлетает в небо Агресты. На этом кончается история возвращения блудной дочери в родные края и событий, произошедших во время ее краткого пребывания здесь. Агреста поправляется медленно. Сняв мундир кандидатов в префекты, команданты Дарио де Келус используют каждую минуту лета в Мангесеко, желая компенсировать дни, утопленные в грязи политики. Что же касается Асканио, то его видели плачущим на плече у Доны Кармазины. Открытие линии электропередачи было празднеством. Старые грязные дороги при въезде в город дали имя тогдашнего директора, президента гидроэлектростанции Сан-Франциско. Присутствовавшие представители власти узаконили покрытую синей глазурью табличку, прихотливо написанную, несмотря на спешку, в мастерской столице штата, улица депутата, дай бог памяти. Недолго провисела синяя табличка. Она исчезла ночью. Вместо нее прибили другую, деревянную, изготовленную рукою искусной и неизвестной. Улица Света Тиеты. Рукою искусной и неизвестной, рукою народа. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Июль 1981 года. Звукорежиссер Елена Ростиславская. Читала Елена Лебедева.